Глава 9. Чужие воспоминания. Узнав, что вечером у нас будут гости, Ильер попросил разрешения вернуться в общежитие. Сначала я ответила отказом, но сын настаивал, сказал, что хочет встретиться с друзьями, что чувствует себя замечательно и готов хоть сейчас приступать к занятиям. Еще ему нужно нагонять пропущенный материал, а все учебники и лекции остались в общаге. А потом добавил, что его товарищи чувствуют себя виноватыми, так как не остались с ним в больнице, а только донесли до врачей, и теперь готовы помогать ему с пропущенными лекциями. В итоге мы все-таки договорились, что Иль уходит, но лишь до отбоя, ведь вечером ему необходимо принять лекарства, часть из которых нужно приготовить прямо перед употреблением. Сын согласился, компромисс был найден, я отправилась готовить ужин, а он перехватил несколько бутербродов и пообещал поужинать с друзьями в столовой. Эйтон пришел, когда часы показывали без 7:05. Я как раз заканчивала сервировать стол в гостиной. Отчего-то показалось неправильно принимать гостей на кухне. Лорд Бестерли сразу предложил помощь, но я отказалась, у меня уже все было готово. «А где Ильер?» – спросил он. «Ушёл», – ответила я. «Заявил, что дико соскучился по друзьям и поест с ними в столовой». Эйтон красноречиво перевел взгляд на стол, где стояли 3 комплекта приборов, и снова посмотрел на меня. «Вы ждете кого-то еще?» – задал закономерный вопрос. «Да», – кивнула. «К нам присоединится один мой старый друг». Выражение лица лорда Бестерли неуловимо изменилось. Даже черты стали острее, а аквамарин глаз ярче. Нет, он старался спрятать свое недовольство, но я все равно заметила. Вот только называть имя второго гостя не хотела. Наоборот, у меня вдруг возникло желание дальше наблюдать за реакцией Эйтона. «Мы встретились с ним сегодня», — говорила я с восторгом в голосе. «Представляете, не виделись больше 16 лет. Хорошо, что вообще друг друга узнали. Хотя, как по мне, он почти не изменился». «И где же вы встретились? В академии?» Голос лорда Бестерли звучал спокойно, даже с показным равнодушием, но все же я чувствовала в нем раздражение. «Нет, в управлении стражей порядка. Утром меня снова вызывал капитан Истер». Вот после этих слов Эйтон напрягся. Теперь в его взгляде промелькнуло волнение, которое он и не думал прятать. «Что ему было нужно? Почему вы не сообщили мне?» Задавая вопросы, он подошел ближе, взял за руку, а я привычно уже вздрогнула, но пальцы из его плена вытягивать не стала. Это странно, но мне даже нравилось чувствовать его прикосновение. Еще бы от непонятных реакций в виде дрожи и ступора избавиться. Капитан снова пытался вытащить из меня чистосердечное признание. Сказал, что Айла вот-вот очнется, и тогда сама меня во всем обвинит. Даже угрожал. Попытался добиться моего заключения под стражу. Эйтон крепче сжал мою ладонь, а в его глазах увидела решимость. «Лиам переходит все границы», — сказал он жестко. «Я разберусь, Изабель. Поговорю с Дейроном, поставлю вопрос ребром». «Не стоит», — улыбнулась я. И в этот момент послышался стук в дверь. Мягко отступив от Эйтона, я отправилась открывать. Мне было безумно интересно, как эти двое отреагируют на присутствие друг друга. Но еще больше хотелось все-таки узнать, что нас троих связывало и почему я совершенно не помню Эйтона, хотя его друг утверждает, что мы точно были знакомы. «Добрый вечер, Белль», — улыбнулся Дейрон, протягивая мне букет белоснежных роз. «Прекрасно выглядишь. До сих пор поражаюсь, что ты почти не изменилась за прошедшие годы. Такая же красавица, глаз не отвести». «Спасибо, Дэй», — ответила я, принимая букет. «Проходи, ужин уже готов». Он перешагнул порог и направился к гостиной. Я же прикрыла дверь и предвкушающе улыбнулась. В мыслях звучала барабанная дробь, Но интуиция подсказывала, что сегодня я узнаю очень много важного. Но вот страха не было вообще. «Дэй!» В голосе Эйтона слышалось столько эмоций, что и не передать. «Ты какого демона здесь забыл?» «И я тоже рад тебя видеть, дружище», — весело ответил ему Дейрон. «Меня Белль на ужин пригласила?» «Видимо, тебя тоже». Он обратил внимание на количество приборов на столе и понимающе усмехнулся. «Это и есть ваш старый друг?» — перевел на меня взгляд лорд Бестерли. «Именно», — кивнула я. «И что самое поразительное, Эйтон, Дэй утверждает, что мы и с вами были знакомы довольно близко. Представляете? Потому я и решила, что нам втроем стоит поговорить о прошлом, которого я по непонятной мне причине совершенно не помню». Дейрон переводил взгляд с меня на Бестерли и все больше хмурился, а потом сел за стол, откинулся на спинку стула и сказал: «То есть вы действительно не помните друг друга?» — спросил с легкой растерянностью. «Нет», — ответил ему Эйтон и отодвинул для меня стул. «Но я как раз хотел поговорить с тобой об этом. Так что даже хорошо, что ты здесь». Настроение у всех было странным, но у меня остывало мясо, над приготовлением которого я трудилась весь вечер, а оно вкусное только когда теплое. «Господа, предлагаю поесть, а потом перейти к обсуждению важных вопросов. Вы ведь не против?» Если они и были против, то вслух об этом говорить не стали, так что следующие полчаса мы беседовали исключительно на отвлеченные темы. Да, это выглядело наигранно, но зато аппетит не портило. Эйтон снова принес свое любимое вино, и мужчины некоторое время обсуждали напиток, хвалили мои кулинарные таланты и вообще вели себя как образцовые лорды. И только когда с едой было покончено, я сама вернулась к интересующим нас вещам. «Дэй, значит, ты утверждаешь, что мы с лордом Бестерли знали друг друга раньше?» «Еще как знали», — усмехнулся Дейрон, комкая салфетку. «А подробнее?» — попросил Эйтон. «Давай как на допросе. Расскажи все, что помнишь, а мы послушаем». И добавил, глядя на висящий на стене портрет Ильера: «Это очень важно для нас». Дэй проследил за взглядом друга, и его глаза удивленно округлились. Сначала в них отражалось изумление, но вдруг он широко улыбнулся, а потом и вовсе расхохотался. «И чего же смешного?» — с раздражением спросил Эйтон. «Белль, это твой сын?» — вместо ответа обратился ко мне Дейрон. А когда я кивнула, он глянул на Бестерли и сказал: «Поздравляю, друг. И твоего отца поздравляю. У рода Бестерли все же появился наследник. Да такой, в чьей принадлежности к вашей семье сложно усомниться». Мне уже не раз приходилось слышать о похожести Илли и Эйтона. Многие утверждали, что лорд Бестерли наверняка отец моего сына. Но только сейчас эти слова произвели на меня такое сильное впечатление. Ведь Дэй не спрашивал, а утверждал наверняка. Но еще сильнее поразил ответ Эйтона. «Спасибо», — поблагодарил он с открытой улыбкой, будто больше не сомневался, будто теперь точно знал, что это на самом деле так. Я посмотрела на него с немым вопросом, а он все понял по моим глазам. «Да, Изабель», — проговорил, вздохнув. «Это правда. Доктор Дивери провел исследование нашей с Илем крови и подтвердил родство. Некоторое время я сидела не в силах даже шелохнуться. Душу затопила безумная смесь удивления, смущения, страха и какой-то сюрреалистичной реальности. Эмоций было слишком много, и они попросту не давали сказать ни слова. Мне требовалось время, чтобы принять такую странную правду, осмыслить ее, осознать. И я бы с радостью сейчас просто встала и вышла на улицу. Но у меня были гости, бросить которых оказалось не на кого. «Ты просил рассказать, что помню я», — проговорил Дэй, обращаясь к Эйтану. «Для меня поразительно то, что вы сейчас друг другу выкаете, что ведете себя как чужие люди. Я видел совсем другие отношения между вами». Я все еще молчала, обхватила себя за плечи, поежившись, словно от холода. На Бестерли и вовсе старалась не смотреть. Дейрон выглядел обескураженным. Видимо, он только теперь поверил, что мы на самом деле умудрились забыть друг друга. Он переводил взгляд с меня на Эйтана и обратно, и постепенно веселье в его глазах менялось настороженностью. «Ладно, я понимаю, с Бель явно поработал менталист. У нее слабый дар, так что это мог быть кто угодно», — озвучил предположение Дэй. «Но ты, Эйт, в нашем королевстве вообще нет никого, способного сломать твою ментальную защиту. Кто стер память тебе? И главное, зачем? Давай начнем с того, что ты знаешь». Голос Эйтана прозвучал собранно и решительно. «Я уже понял, что мы с Тисой и Кайс были знакомы, но забыли об этом. Какие нас связывали отношения? А как ты думаешь, если у вас в итоге получился сын?» С иронией ответил ему Дэй. Я все же рискнула взглянуть на Эйтана. Он же в это время смотрел на друга, а в глазах было раздражение и настоящая угроза. Ох, даже не представляла, что он способен на такие эмоции. «Дэй, как мы познакомились? Ты знаешь?» Решила я сгладить накаляющуюся атмосферу. Тот посмотрел на меня, вздохнул и все же ответил. «Кажется, был конец весны. Отец Эйта повез своих первокурсниц на экскурсию к развалинам Тейского замка. Там нестабильный магический фон, который притягивает самых разных тварей. Поэтому лорд Фрайл попросил нас поехать с ним в качестве охраны. Там-то мы все и познакомились». Он растянул губы в улыбке и, казалось, погрузился в воспоминания. «Бель, ты была такой милой, скромной», — проговорил он. «Такая очаровательная простушка из деревни. Старалась, конечно, вести себя как горожанка, вот только получалось плохо. Но Эйд с тебя глаз не сводил. Следил за каждым шагом, а подойти и познакомиться не мог, хотя обычно у него с подобным проблем не возникало. Я просто перестал узнавать своего друга. У него неизвестно откуда прорезалась скромность, о существовании которой он сам раньше не подозревал. Видимо, я все же нашел в себе силы подойти», — ровным тоном проговорил Эйтан. «Бель поскользнулась на камнях», — продолжил Дейрон. «Упала. Ты тут же рванул к ней и принялся оказывать первую помощь, хотя у нее там была мелкая царапинка. В общем, он издал смешок. С этого все и началось. Первый курс университета? То есть мне как раз было 18, — проговорила я. «Да, юная совсем», — подтвердил Дэй. «Хотя и нас тогда вряд ли бы кто-то назвал взрослыми. Мы заканчивали пятый курс в этой самой академии. Я получил должность помощника следователя. Эйд уже полноценно работал в королевской управе стражей». «Кем?» — удивилась я и только теперь смогла открыто посмотреть на Бестерли. «Менталистом-дознавателем», — ответил он. «Меня из-за силы дара пригласили, даже не дожидаясь окончания академии. Шестой и седьмой курсы заканчивал уже со свободным посещением». А Дейрон продолжил. «Из-за работы у нас не всегда получалось вовремя вернуться в общежитие, поэтому мы с Эйтаном сняли квартиру в городе и...» Он остановился, снова посмотрел на нас с усмешкой. «В общем, по сути, жили мы там втроем. Я в одной комнате, вы во второй». Я села ровно, сжала в руке бокал с вином. В мыслях снова начал твориться хаос. Ведь такого просто не могло быть. Чтобы я жила с мужчиной до свадьбы? Нет. Не думаю, что это правда, вырвалось у меня. Я бы не позволила себе подобного без официально узаконенных отношений. А дело к этому шло, пожал плечами Дейрон. У вас была громкая помолвка, о которой, кажется, во всех газетах города написали. Свадьбу планировали на осень. Мы с Эйтоном переглянулись и выглядели при этом одинаково шокированными. Ладно, с тем, что у нас общий сын, я уже почти примирилась. Но думала, что рождение Иля стало следствием какой-то интрижки, которую Эйт, как менталист, просто стер из моей памяти. Но помолвка? Это никак не укладывалось в голове. И, судя по тому, что видела в глазах Эйтона, наши с ним мысли были схожи. А потом я отправился в родовой замок по делам семьи. Дэй отпил немного вина и откинулся на спинку стула. Вернулся через месяц и был в шоке от того, как все перевернулось. Ты, Бэль, бросила свой университет и покинула столицу. Эйт ходил злой и раздраженный. На мои вопросы о том, что случилось, лишь рычал. И только через несколько дней признался, что ты разорвала отношения и уехала с каким-то типом, за которого собралась замуж. Тогда я не стал лезть. Решил, что это не мое дело, да и работы навалилась уйма, и с учебой предстояло как-то разобраться. Я видел, что мой друг мучается, но помочь ничем не мог. Мы слушали молча и очень внимательно, но мне никак не удавалось осознать, что это все про меня. Потому эту историю я воспринимала со стороны, будто речь шла о незнакомых людях. «И этого не помню», — сокрушенно покачал головой Эйт. «Ты как-то зимой пришел в нашу квартиру пьяный в дупель», — с сочувствием в голосе продолжил рассказ Дэй. «Я ни разу не видел тебя таким. И весело тебе точно не было. Наоборот. Ты выглядел разбитым и выжатым. А когда я начал выпытывать, что случилось, ты сказал: «Бель беременна, пути назад нет. Я полный придурок, сломавший свою жизнь». Если что, это точная цитата. Мне эти слова в память въелись так, будто их там каленым железом выжгли. Думал, после этого вечера все станет еще хуже. Он мельком глянул на меня и снова повернулся к другу. «Ты 3 дня из дома не выходил вообще. Ни на учебу, ни на работу. Игнорировал вызовы начальства. Не ел. Но, к счастью, и не напивался больше. Я пытался тебя расшевелить, но безуспешно. Потому сообщил о твоем состоянии лорду Фрайлу. Он приехал, забрал тебя в родовой замок. А через неделю ты вернулся нормальным». Да и хмыкнул и подпер голову рукой. «Тогда я решил, что ты оправился, смирился и благоразумно не упоминал больше при тебе Бель. А когда все-таки забывался и называл ее имя, ты реагировал на него полным равнодушием, будто никогда ее не знал. Я решил, что это просто сознательный игнор. Но теперь понимаю, кто-то вмешался в твое сознание, и ответы нужно искать у лорда Фрайла». «Ты прав», — кивнул Эйтон. «Нужно поговорить с отцом. Он явно знает, что стало с моими воспоминаниями». «Ха, а как узнать, почему я ничего не помню?» — спросила я, глядя на свои руки, лежащие на краю стола. «Это сложнее», — ответил Дейрон. «Думаю, стоит поговорить с теми, кто был с вами в тот месяц, когда я отсутствовал. Узнать, что между вами происходило. Где ты, Бэль, вообще нашла своего мужа? Ты ведь любила Эйта. Твои глаза сияли такими яркими чувствами, что ни у кого не возникало сомнений в их искренности». Я сглотнула и подняла взгляд на друга. «А Эйтон?» — вырвался у меня вопрос. «Может, он меня не любил?» «Он тебя обожал», — — с усмешкой заявил Дэй. «С ума по тебе сходил. Мечтал как можно скорее сделать тебя законной женой. Вы ни дня провести порознь не могли». И развел руками, показывая, что сам не понимает, как все могло так получиться. Я была растеряна. Мне требовалось время, чтобы переварить всю эту информацию. Но еще сложнее оказалось просто поднять взгляд на Эйтона. В голове путались мысли, сердце сжималось от переизбытка эмоций, и оставаться на месте оказалось просто невозможно. Поэтому я поднялась на ноги, кисло улыбнулась Дэю и пошла на кухню. Да, невежливо и негостеприимно, но если бы этого не сделала, то просто сошла бы с ума. Руки дрожали, в ногах чувствовалась слабость, душу рвало на части от противоречивости информации. Потому я просто села на стул, обхватила голову руками и крепко зажмурилась. «Дева-заступница, что вообще случилось с моей жизнью? Почему все сильнее становится уверенность, что я очень долго жила в фальшивой реальности? Понимала, что сейчас не время для проявления слабости, что мне стоит вернуться к гостям, а обдумать все позже, но не могла себя заставить даже открыть глаза. В итоге просто уткнулась лбом в стол и начала медленно вспоминать по порядку всех правителей нашей Гриванской империи вместе с датами вступления на престол. Обычно это помогало отвлечься и привести эмоции в норму, но сегодня явно был неправильный день. Не знаю, сколько я так просидела, просто не могла встать, а от мысли, чтобы вернуться в гостиную, становилось дурно. Но все же постепенно я начала успокаиваться, а когда смогла поднять голову, открыть глаза, то испуганно вздрогнула, наткнувшись взглядом на Эйтона. Он стоял у противоположной стены и выглядел совершенно спокойным. Правда, смотрел при этом куда-то в сторону, а пальцы его левой руки были крепко сжаты в кулак. «Дэй ушел», — проговорил лорд Бестерли. «Сказал, что нам с вами, Изабель, стоит пообщаться наедине. И отчасти я с ним согласен. Но вот смотрю на вас и понимаю, что к разговору вы сейчас не особенно готовы». Он продолжал называть меня на «вы», и мне вдруг стало спокойнее. Пришло понимание, что независимо от всего услышанного от Дейрона, резко менять свое отношение ко мне Эйтон не станет. То есть все остается по-прежнему, по крайней мере, пока. «Я не представляю, о чем говорить», — сев ровно призналась я. «Более того, не могу придумать, как быть с Илем. Стоит ли сообщить ему правду, или лучше сначала разобраться в том, что именно случилось в прошлом? Я боюсь». Эйтон, понимающе кивнул. Медленно подошел к столу, отодвинул для себя стул и присел напротив меня. «А еще я успела немного узнать ваш характер», — продолжила я, чувствуя, что должна это сказать. «Вы ведь не станете интересоваться моим мнением? Сделайте все так, как посчитаете правильным. Вам точно хватит связей и денег, чтобы забрать у меня Иля? Я...» «Изабель», — успокаивающе произнес лорд Бестерли, — «не стоит переживать. Я не стану забирать у вас Ильера. К тому же он уже взрослый парень, мужчина. Его нельзя просто так забрать. У него уже своя жизнь». Я сначала покивала, но потом отрицательно мотнула головой. «Вы ведь были рады, когда Дейрон поздравил вас с появлением наследника. Я видела это в ваших глазах». «Рад», — ответил он. «И в одном вы правы. Я сделаю все, как посчитаю правильным. Сам скажу Илю о нашем родстве. Более того, хочу, чтобы он знал, как это все получилось. Почему я узнала о его существовании только сейчас?» «У вас самого нет ответа на этот вопрос», — напомнила ему. «Вот что вы скажете Ильеру? Что жили с его матерью, а потом об этом забыли? Хорошенькое объяснение», — добавила с иронией. «Бель», — вздохнул он, а я вздрогнула от того, как он произнес мое имя. «Мы обязательно во всем разберемся». «И в том, почему я вас не помню?» «Да», — ответил он. «Тогда предлагаю сообщить обо всем Илю после того, как у вас появится объяснение», — бросила раздраженно. На это Эйтон ответил молчанием, которое было понятнее любого ответа. «Нет, он не станет ждать. Не стоило на это надеяться». «Я бы хотела остаться одна», — холодно сказала я, собрав всю свою гордость. «Думаю, вам пора». «Вы гоняете?» — он иронично ухмыльнулся. «Снова?» «Уж простите, Эйтон, мне сейчас меньше всего хочется находиться в вашем обществе». «Это очень меня печалит», — с грустью отозвался он. Правда, из-за стола все-таки встал. Но уходить не спешил. Поправил пиджак, потом застегнул на нем пуговицы, зачем-то проверил карманы. Да и вообще вел себя так, будто всеми силами старается оттянуть прощание. «Я не хочу оставлять вас в таком состоянии», — проговорил Эйтон. И вдруг предложил. «Бель, а давайте выпьем по бокалу вина? Сядем на крылечке, прямо на ступеньке. Посидим. Если не хотите говорить, то просто помолчим». «Лорд Бестерли, я в полном порядке. Сейчас помою посуду, дождусь Иля и лягу спать». Услышав свою фамилию, он странно поморщился. «Так, Бель, прошу, давайте хотя бы без столь официальных обращений. Я понимаю, что сейчас вы пытаетесь выстроить между нами толстую непробиваемую стену, даже понимаю причины, но считаю это неправильным. У нас с вами общий сын, нам все равно придется общаться. И спешу заметить, что до сегодняшнего ужина у нас вполне неплохо получалось». «Этот вечер изменил слишком многое», — покачала головой. «Нет, Бель, он всего лишь приоткрыл завесу прошлого. Мы с вами остались такими же, но теперь смотрим друг на друга немного иначе». Вдруг улыбнулся и добавил: «Я вас не помню, это правда. Если честно, вообще не представляю себя по уши влюбленным. Никогда такого не испытывал. Но и в словах Дэя не сомневаюсь. Он точно говорил правду. Ложь я бы сразу распознал. А мне дико не по себе от понимания, что в мою голову кто-то влез и навел там свои порядки», — призналась, вздохнув. «Зато теперь понятны ваши странные реакции на мои прикосновения», — ободряющим тоном произнес Эйтон. «Это, кстати, подтверждение того, что мы с вами были близки. А ваши обмороки из-за сильнейшего дисбаланса между сознанием и подсознанием. Возможно, не последнюю роль сыграли запертые когда-то чувства. Но это лишь предположение». Я слушала его рассуждения и все больше успокаивалась. В итоге ему даже удалось заинтересовать меня своей теорией. «Интересно, как же вы намерены со всем этим разбираться?» «У меня уже есть примерный план», — сообщил Эйтон. «И я даже готов вам его рассказать», — сделал многозначительную паузу. «Под вино, на ступеньках вашего крыльца». Я понимающе хмыкнула, а на лице сама собой появилась улыбка. «Вот опять вы пытаетесь мной манипулировать», — покачала головой. «Простите, Бель. Это в моем случае неискоренимый порок», — развел руками он. «Так вы согласны?» «Ну что за невозможный человек?» «Ладно», — сказала нехотя, — «но только по одному бокалу. Потому какой довольной стала улыбка лорда Бестерли, было ясно. Он добился именно того ответа, который ему нужен. А у меня мелькнуло и погасло ощущение, что я, как глупая мошка, лечу прямиком в расставленные сети большого коварного паука.